Фрэнк надеялся, что Скарлетт лишь дразнит его или шутит. Правда, шутка была сомнительная. Но вскоре обнаружил, что таковы ее подлинные намерения. Она в самом деле стала управлять лесопилкой. Она поднималась раньше его, уезжала из города по персиковой дороге и часто возвращалась домой после того, как он, давно закрыв лавку, сидел в ожидании ужина у тети Питти. Она отправлялась за много миль на свою лесопилку под защитой одного лишь дядюшки Питера, который, кстати, тоже осуждал ее, а в лесах полно было вольных негров и бандитов Янки. Фрэнк ездить с ней не мог, лавка отнимала у него все время. Но когда он попытался протестовать, Скарлетт непреклонно заявила: «Если я не буду следить за этим плутом и бездельником Джонсоном, он раскрадет мой лес, продаст его, а денежки положит себе в карман. Вот найду хорошего человека, оставлю его управлять вместо меня. Тогда не буду так часто ездить на лесопилку, а займусь продажей пиленого леса в городе». «Продажей леса в городе? Хуже этого уж не придумаешь. Она и сейчас, вместо того, чтобы ехать на лесопилку, частенько освобождала себе день и торговала пиленым лесом. Фрэнку в такие дни хотелось забраться в самый темный закоулок своей лавки, чтобы никого не видеть. Его жена продает лес». И люди заговорили о ней. Очень плохо. Да и о нем, наверное, тоже. Как он позволяет ей так не по-женски себя вести? До чего же он смущался, когда покупатель, зайдя в лавку, говорил: «А я только что видел миссис Кеннеди». Все охотно сообщали ему, что она делает. Все рассказывали о том, что произошло на строительстве новой гостиницы. Скарлетт подъехала, как раз когда Томми Уэлберн покупал доски у какого-то человека. Слезла со своей двуколки среди этих грубиянов-ирландцев, укладывавших кирпичный фундамент, и заявила Томми, что его обвели вокруг пальца. Она сказала, что у нее доски лучше и к тому же дешевле, в доказательство чего быстро сложила в уме длинную колонку цифр и, не сходя с места, назвала сумму. Худо было уже то, что она появлялась среди этих пришлых грубиянов, работавших на строительстве. Но еще хуже то, что женщина открыто выказала такие способности в арифметике. Томми согласился с доводами Скарлетт и дал ей заказ на пиленый лес. Однако она и после этого не спешила уехать, а еще какое-то время болталась на стройке, беседуя с десятником ирландцев, Джонни Геллагером, маленьким злобным человечком с прескверной репутацией. Потом весь город не одну неделю говорил об этом. И в довершении всего Скарлетт действительно получала деньги с этой своей лесопилки. А ни одному мужчине не понравится, когда жена преуспевает в столь неженском деле. Причем деньги эти, или хотя бы часть их, она не давала Фрэнку пустить в оборот. Почти все они шли в тару. И Скарлетт писала нескончаемые письма Уиллу Бентину с указаниями, на что их потратить. Кроме того, она заявила Фрэнку, что когда в таре удастся наконец завершить ремонт, она намерена давать деньги под залог. «Боже ты мой! Боже мой!» — стенал Фрэнк, стоило ему вспомнить об этом. «Да женщина даже знать не должна, что такое залог!» В те дни Скарлетт полна была разных планов, и каждый следующий казался Фрэнку хуже предыдущего. Она поговаривала даже о том, чтобы построить салун на участке, где раньше стоял ее склад, пока генерал Шерман не сжег его. Фрэнк был отнюдь не трезвенником, но он горячо возражал против этой затеи. Владеть салуном — нехорошее это занятие, оно не принесет счастья. Это почти так же плохо, как сдать дом шлюхам. Почему плохо, объяснить он не мог. И в ответ на его неуклюжие доводы Скарлетт лишь говорила: «Чепуха! Салунщики — хорошие арендаторы. Дядя Генри всегда это утверждал», — объявила она мужу. «Они исправно вносят арендную плату. А кроме того, видите ли, Фрэнк, я могла бы дешево построить салун из несортового леса, который я не могу продать, и сдать его потом за хорошую плату. А на деньги, вырученные за аренду, на деньги с лесопилки и на деньги, которые я буду получать, давая под проценты, я смогу купить еще несколько лесопилок. «Лапочка моя, зачем вам еще лесопилки?» — воскликнул потрясенный Фрэнк. «Вам следовало бы продать даже ту, которая у вас есть. Она вас доконает. Вы же сами видите, какого труда вам стоит заставлять работать этих вольных негров, которых вы наняли». «От вольных негров толку, конечно, чуть», — согласилась Скарлетт, пропуская мимо ушей его совет продать лесопилку. «Мистер Джонсон говорит, что утром, придя на работу, он никогда не знает, будет у него достаточно рабочих или нет. На этих черномазых нынче положиться нельзя. Поработают день-другой и гуляют, пока не потратят все свои гроши. А то, глядишь, и вся команда не вышла на работу. Чем больше я наблюдаю, как ведут себя эти вольноотпущенные, тем большим преступлением считаю то, что произошло. Их же всех просто погубили. Тысячи людей вообще не хотят работать, а те, которых удается нанять, до того ленивы, до того им не сидится на месте, что от них никакого проку нет. А стоит на них прикрикнуть, уже не говоря о том, чтобы огреть хлыстом разок-другой для их же блага. Бюро вольных людей тотчас налетит на тебя, как утка на майского жука. Лапочка моя, неужели вы разрешаете мистеру Джонсону бить этих? Конечно, нет, нетерпеливо оборвала она его. Разве я вам только что не сказала, что янки посадили бы меня за это в тюрьму? Могу поспорить, что ваш батюшка в жизни ни одного негра пальцем не тронул, сказал Фрэнк. Ну, одному-то он все-таки накостылял, мальчишке-конюшему, который не вычистил его лошадь после того, как отец целый день охотился на ней. Но, Фрэнк, тогда же все было иначе. Вольные негры — это совсем другое, и хорошая порка пошла бы кое-кому из них на пользу. Фрэнк был не только поражен взглядами своей жены и ее планами, но и теми переменами, которые произошли в ней за эти несколько месяцев их брак. Ведь он брал в жены существо мягкое, нежное, женственное. За короткое время своего ухаживания он пришел к выводу, что в жизни не встречал женщины более пленительно женственной по своему восприятию жизни, более далекой от реальности, более застенчивой и беспомощной. Теперь же перед ним был мужчина в юбке, несмотря на свои розовые щечки, ямочки и прелестную улыбку. Говорила она и действовала как мужчина. Голос ее звучал резко, категорично, и решение она принимала мгновенно, без свойственного женщинам миндальничанья. Она знала, чего хочет, и шла к цели кратчайшим путем, как мужчина, а не окольными, скрытыми путями, как это свойственно женщинам.